Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики. На календаре среда, 9 августа. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Карабахский конфликт может быть решен только политическим путем, заявили президенты Армении и Ирана. Арцахский дуэт завоевал золотую медаль на конкурсе пантомимы в Цахкадзоре. Прошел музыкальный фестиваль «Время Тертеряна». Итак, подробности новостного блока. Президенты Армении и Ирана Серж Саркисян и Хасан Раухани обсудили карабахский конфликт в ходе визита Сержа Саркисяна в Тегеран в связи с инаугурацией иранского лидера. По сообщению пресс-службы президента Армении, Серж Саркисян представил собеседнику текущее положение дел в переговорном процессе. Раухани подчеркнул, что конфликт может быть решен исключительно политически. Была отмечена важность трехстороннего сотрудничества Армении, Иран, Туркменистан в газовой сфере, а также вопросы транспортных коридоров между Ираном и Черным морем. Иран в вопросе карабахского конфликта изначально проявлял конструктивную и сбалансированную политику. Республика Арцах высоко ценит подобную позицию Ирана. В 90-х годах Иран даже выступал с активной посреднической миссией. Эта миссия на данный момент, кажется, находится в пассивной стадии, однако активной остается роль Ирана в региональной политике. Об этом заявил пресс-секретарь президента НКР Давид Бабаян. Напомним, находившийся в Тегеране с рабочим визитом для участия в официальной церемонии инаугурации избранного президента Исламской Республики Иран, президент Армении Серж Саркисян встречался с президентом Хасаном Роухани. Президент Ирана подчеркнул, что решение карабахского конфликта может быть исключительно политическим путем, и для его страны важны региональный мир и стабильность. Карабахский конфликт является компонентом данной геополитики, а не отдельно взятой проблемой. Следовательно, Иран влияет также и на политические процессы в регионе. Тегеран всегда выступал за мирное решение конфликта и исключал войну и применение силы. Это весьма важно, поскольку исходит из интересов Ирана. Это та страна, которая непосредственно граничит и с Арменией, и с Арцахом, и с Азербайджаном, отметил Давид Бабаян. По его словам, Иран прекрасно понимает, что широкомасштабная война в регионе волей-неволей сделает его участником конфликта. Так было в 1991-94 годах, когда Азербайджан незаконно использовал территорию Ирана. Так было в ходе апрельской войны прошлого года, когда обстрелу под подверглась территории Ирана, и, конечно, впоследствии было объявлено, что обстрел был случайным, подчеркнул Давид Бабаян. Арцахский дуэт мимов Геннадий Арушанян и Артур Блох завоевали золотую медаль на конкурсе пантомимы в Цахкадзоре имени Леонида Енгибарова. В фестивале участвовали актеры из Чехии, Бангладеша, Франции и России. По словам Геннадия Арушаняна, это было интерактивное выступление на площадке среди зрителей. Был показан спектакль «Дон Кихот». Главное, что приобрели опыт. Помог директор Ереванского государственного театра пантомимы Жирайр Дадасян, предоставивший зал для репетиций и в течение 4 дней помогавший советами по спектаклю. Դադասյանի նախաձեռնությամբ ու աջակցությամբ մնջախաղի թատրոնում էստեղ տրվեց, մենք 4 օր փորձեցինք, ինքը որոշակյուրեն նայեց, խմբագրեց մի թեթև, իր թեթև ձեռքով սա կարելի է, այսքան է հերիք է շարժումների առումով։ Ինտերակտիվ ներկայացումը եւ փակ տարածքեն, որտեղ մենք հրապարակում խաղացինք, իսկ հրապարակում ներկայացում պահելը մի քիչ 50-50-ի հարաբերականություն ունի։ Մենք կարողացանք այնտեղ եւս փորձ ունեցա հանդիսատեսի մեջ։ Александр Блох из Германии. По инициативе того же Дадасяна работает в Степанакерском госдрамтеатре имени Папазяна. В планах привлечение еще 2 мимов из Германии, а также ученика Геннадия Арушаняна. Ես ու Արտուրն նրանց հետո նստել եմ խորհրդակցել ենք, որ չէ, Արցախը գերմանական այս պրոյեկտի վերջը չպիտի լինի ու իր ընկերների երկուսին հետ պայմանավորվածություն կա, որ գուցե կարողանանք այնպես ստացվի, որ եւս գումարվի եւ գա այնտեղ, որտեղ ես դասավանդում եմ, եւ կգումարվեմ խմբին ես, եւ կգումարվի մեր խմբին նաեւ այն աշակերտները, որոնց հետ հիմա ես աշխատում եմ. Добавим, что сегодня Геннадий Арушанян обучает мастерству пантомимы слабослышащих детей школы искусств села Ток. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Решением правительства Нагорно-Карабахской республики расширился список программ по ипотечному кредитованию в рамках проекта Фонда развития социальных программ Арцаха. О том, какие слои населения вовлечены в программу, каковы условия, мы поговорили с директором Фонда развития социальных программ Маратом Асратяном. Решением правительства будет действовать новая программа относительно военнослужащих. Если можно, подробнее об этой программе. Решением правительства от 22 июня 2017 года под номером 445 были внесены дополнения в действующее постановление правительства. И тем самым список социальных групп, которые были вовлечены в эту программу, пополнится еще двумя. Это военнослужащие офицерского состава и служащие по контракту, которые несут боевое дежурство, смогут воспользоваться нашей программой. Те служащие, которые не имеют квартиры в собственности или у которых есть квартиры и нуждаются в ипотечном кредите для ремонта, они могут посредством нашей организации и через банк получить кредит на покупку дома или ремонт. Какая сумма составляет при ремонте и при покупке квартиры? При покупке квартиры стоимость максимально это 22 миллиона драм, это порядка 45 тысяч американских долларов. При ремонте собственного дома до 7 миллионов драмов, это зависит от того, насколько дом нуждается в ремонте. Соответствующими архитектурными документами мы составляем проект и максимум не выходить за рамки 7 миллионов. При ремонте квартиры эта сумма составляет максимум до 5 миллионов. Относительно того, что при покупке, вы сказали, американские доллары, это не будет проблемой, там повышение курса или снижение курса? Никто не застрахован от таких явлений, но это условия банка. То есть мы сейчас имеем возможность договариваться с банком и на долларовой основе, и на драме. Конечно, было бы лучше, если бы все эти кредиты выдавались в национальной валюте, но есть такие случаи, когда банк выдает только доллары. А первоначальный вклад обязателен здесь? Если при других социальных группах, то есть раненые Арцахской войны или семьям погибших выдавались кредиты и тем самым предоплату доплачивали мы 20%, то по отношению военнослужащих этого нет. То есть мы гарантируем, что будем платить за них только проценты. А в течение скольких лет они должны покрыть? Это зависит от финансового учреждения, то есть от банка. У нас сейчас с ними договор на 10 лет. Получается, на покупку или ремонт квартиры выдается кредит на 10 лет. Но сейчас мы ведем переговоры с другими финансовыми учреждениями и, возможно, при договоренности мы достигнем того, что этот срок будет повышен до 15-20 лет. На сегодняшний день сколько человек воспользовались или представили заявки на участие в этом проекте? Посетителей очень-очень много. Весь в офицерский городе, состав. В Керт или в районе? Нет, есть и служащие района в Арцах. Очень много желающих воспользоваться этой социальной программой. Хотя программа действует не больше месяца, она вошла в силу только 10 июля. Есть уже порядка 10 военнослужащих, которые уже получили гарантии от нас и представили их в банковское учреждение. Очень много дел в процессе. Могу с уверенностью сказать, что это хорошая программа и идея великолепная. Проводящийся уже 3 года музыкальный фестиваль «Время Тертеряна» начался в этом году в Ереване и продолжился в Арцахе. Он посвящен известному композитору Авету Тертеряну. Один из организаторов Нарина Аветисян сообщила, что под третью симфонию Тертеряна были запущены фонтаны в Ереване. Мероприятие состоялось и в Доме музея композиторов Севани. Ереване кентронакан храпараки шатрваннеры երկու օր իրար հետևից հնչեցնում էին Տերտերյանի 3-րդ սիմֆոնիայով շատրվանները աշխատ Очень важно, чтобы молодежь, композиторы и исполнители помнили Тертеряна и продолжили его дело, ибо молодежь является носителем продолжения. Տերտերյանը մեծ գնահատական ունի աշխարհով մեկ, բայց Տերտերյանը ապրում է այս երիտասարդների մեջ։ Եթե չլինեն այս երիտասարդները, ով կրում է այդ մշակույթը, անպայման պետք է շարունակություն տեսնենք եւ այս տարի որոշեցինք, որ դա պետք է լինի Տերտերյանի արվեստի շարունակությունը երիտասարդ կոմպոզիտորների մեջ։ В ходе концерта в Степанакерском музыкальном колледже прозвучали произведения Авета Тертеряна, в том числе вокальные. Молодой композитор Ваган Вартанян любит красоту музыкального прошлого армянского народа и пытается синтезировать ее с новой музыкой. Ваган впервые в Арцахе и впечатлен приемом и доброжелательностью арцахцев. Во втором отделении концерта выступили обучающиеся в Ереванской госконсерватории арцахские композиторы. Фильм армянского кинорежиссера Дживана Аветисяна «Последний житель» после мировой премьеры в рамках Шанхайского международного кинофестиваля будет также представлен в Италии на Венецианском кинофестивале. Планируется проведение встреч, обсуждений с видными представителями сферы кино, дистрибьюторами, продюсерами. А показ фильма «Последний житель» состоится 5 сентября в рамках секции кинофестиваля. На показе помимо гостей будут присутствовать творческая группа фильма и актерский состав. Премьера фильма «Последний житель» состоялась в рамках 13-го Ереванского международного кинофестиваля «Золотой абрикос». В основу данного полнометражного фильма совместного производства пяти стран в картине снимались актеры из Ирана, Литвы, Греции, США, России, Армении, легла повесть Совина Архачатрян «Последний житель Гюрджевана». Фильм повествует о последнем обитателе села, которое покинуло армянское население. Главный герой картины Абгар не собирается покидать родное село, так как ждет дочь, ставшую свидетельницей азербайджанских погромов и попавшую в психбольницу. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.